Орфея рифм. Поэтом рабочим. Вот фея рифм, властительница песен. В земной туман для счастья послана, она поет, и взгляд ее чудесен. Отдайся ей, или улетит она. В размахе крыл простор есть лебединый. Она несет вступившим с ней в союз завидный дар для наших бедных муз, алмазы, бриллианты и рубины. В ее словах для нас любовь и май. Останься с нами, пой, не улетай. Пускай мудрец порой кричит: «Куда ты, мечтателю безумному? Постой!» Уж он бежит горячкой рифм объятый от школьных парт за феей молодой. Ведь с этих пор и горе, и лишенье он для нее готов претерпевать, чтоб в смертный час к безумцу на кровать она присела с песней утешения. В ее словах для нас любовь и май. Останься с нами, пой, не улетай. Как богачи ей жадно смотрят в очи, но их минуя предпочтет она скупой огонь в простой семье рабочей, где песнь ее, как хлеб и соль, нужна. Пусть прост обед и темный угол тесен, чтоб здесь жилось бедняге веселей, она его из пригоршни своей поит вином и дерзким хмелем песен. В ее словах для нас любовь и май. Останься с нами, пой, не улетай. Где дышит пар, в пыли свинцовый гранок, она поет, чтоб каждый видеть мог, в цветах кирку, лопату и рубанок, стихи без рифм и славу без сапог. А с нею в такт поет рабочий молот, и весь народ уж подхватил припев, меж тем, как трон внимает, присмирев, как там внизу отплясывает голод. В ее словах для нас любовь и май. Останься с нами, пой, не улетай. Покрой же, фея, нищету крылами, зажги единой радостью сердца. Вином надежд, а не пустыми снами, гони заботу с пыльного лица. И сделай так, чтоб в хижине убогой произнесли при имени моем. Ведь это он привел ее в наш дом, певец вина и юности нестрогой. В ее словах для нас любовь и май. Останься с нами, пой, не улетай. Фея рифм. Песня посвящена первым французским поэтам-рабочим, пользовавшимся вниманием и поддержкой со стороны Беранже.